Глава 14. Золотой галун. В открытое окно отеля, выходящее на узкую темную улочку, почти не заглядывает солнце. Только рано поутру, но я обычно просыпаюсь позже и вижу в окно облысевший каштан и кирпичную стену. Света не больше, чем в колодце. В плюшевых портьерах гнездится пыль. Как все знакомо здесь, вплоть до памятных канделябров на камине с толстыми свечками. Такие же свечи в люстре над столом. По вечерам их зажигает специальный служитель. Он же тушит их в полночь, наступающую по-здешнему в 9 часов. Есть и еще одно отличие от земного ОМОНа. На стенах нет картин. Их заменяют фотографии города и огромная афиша с портретом Тольки и анонсом «Олимпия. Ежевечерняя Толи Толь». Сам Толи Толь уже встал, хотя до завтрака еще 1,5 часа, а завтракаем мы, как и Устила, в 6 утра. Спешить нам обоим некуда. Он тихо бренчит на гитаре, подбирая мелодию к французским словам. Говорит он по-французски плохо, но произношение у него превосходное и поет с чувством. Только что именно, разобрать не могу. Бурчит вполголоса себе под нос. Всплывает в памяти знакомая картинка. И именно так родилась песня о всадниках, когда я дремал под его бренчание. Я лениво потянулся на скрипучем диване и спросил, не открывая глаз. «Новая песня?» «Не знаю, может быть». Я открыл один глаз. «Почему такая неопределенность?» «Потому что эти стихи еще не стали песней». «Твои?» «Нет, могу». Я знал, что Маго помогает только сочинять песни, но своих стихов никому не показывает. И вдруг такое доверие. Почему не мне? Мы с ней чаще видимся и как будто дружим. «Что-нибудь в духе Элюара?» — спросил я обиженно. Кажется, девочка заболела сюрреализмом, понятия о нем не имея. «Жалкая, ничтожная личность!» бросил мне только и прочел стихи по-французски с той же яростью, с какой они были написаны, и тут же продолжил без паузы. «Ведь это же тоска по слову! Ведь они с самого гнусного их начала, как слепые глухари, знают слова и не знают смысла. Ощупью доискиваются, а иногда и совсем не доискиваются. Я начинаю ненавидеть облака за то, что они у людей отняли так много». Он помолчал и добавил. «Я даже по-русски их перевел. Прочти». И смущенно протянул мне листок с переводом. Я прочел перевод и задумался. А ведь был у нас с Маго такой разговор об утраченной семантике языка. Почему арка триумфальная, Ано? Откуда триумф? Почему гитара гавайская? Почему телефон — это телефон, а не звукопровод? Почему ипподром — это ипподром, а не скаковое поле? Почему химический комбинат Мартин называет Сириус? Что это? Имя собственное или нарицательное? И что оно значит? Почему мысль выражается в словах, порой совсем непонятных? Почему в слове всегда какая-то тайна? Почему оно? Я молчал. Мы подходили к запретной теме, блокаде памяти. И, подобно Тольке, начинал ненавидеть облака за то, что они отняли у людей так много. Эту яростную тоску только не сумел передать с той же силой, но отдельные строфы прозвучали верно. Я еще раз прочел про себя. Где-то ощупью бродит опыт, как в бессоннице и в игре, кто откроет тайны тропы, где встречаются мысль и речь, кто откроет, чем город, город, и что облачно в облаках, как назвали горами горы, и как стала рекой река. Пропустив несколько строф, я еще и еще раз прочитал последние. В этой млечности мглы и света, в этой поступи дум и лет, следопыты с чутьем поэта ищут слово, как взятый след, слово чистое и нагое, слово пламени, слово лед, то, что выстрелит и нагонит, обессмертит или убьет. Только опять забринчал, ища мелодию, и я думал о Маго. Какая неукротимая ярость клокотала в душе этой хрупкой, некрасивой, но обаятельной женщины. О многом она говорила с сердцем, со страстью, с высоким почти иступленным гневом. «Почему мы так медлим, Ано? Почему все только подготовка, подготовка и подготовка? Собираемся, читаем, заучиваем. Кто написал эти книжки, не знаю. Кто пересказал их нам, сохранив их в памяти? Не могу сказать. У нас это не принято, без имен. Но я уже усвоила. Классовая борьба, прибавочная стоимость, идеализм и материализм — все это слова, Ано. А я хочу действия. Почему не отнять у полицейского пистолет? Что дальше? Стрелять? Нет, нет, не читайте мне лекции о бессмысленности террористических актов. Все знаю. А если убить главного, хотя бы фронталя? Не знаете? Кто-то подписывает приказы от имени главного полицейского управления. Голос Маго снижался до хрипа. Она уже не слушала моих возражений. Будет другой, убьем другого. Надо, чтобы нас боялись, Ано. Они боятся не книг, а пуль. Она стискивала зубы и смотрела сквозь меня. Аргументация моя стреляла мимо. Столько ей было легче. Он не учил и не настаивал, а сам спрашивал и учился. И он нес ее слова с концертной эстрады. На эзоповском языке Толькиных песен она вербовала единомышленников. Среди рабочих ребят, среди бородатых парней облака и таких приметили. Песни эти озорно и настойчиво сеяли семена протеста. Так продолжалось до тех пор, пока Тольку не пригласили в Олимпию. Он отказался. Олимпию облюбовала полицейская знать и промышленная аристократия. Но сопротивление решило иначе. Только было предложено взять отказ обратно и стать полицейским любимцем. И он подчинился. Теперь он пел другое. Не без помощи Маго, конечно. Она тоже подчинилась.